С тех пор и до сего дня люди стараются взять в руки железо, если опасаются порчи и надеются отогнать невидимого врага. Так и говорят: подержись за железо, чтобы не сглазить. И до сего дня у злых сил первый враг — умелый кузнец. Самая лютая нежить вовек не сумеет одолеть его или заморочить. А все потому, что Кий, самый первый кузнец, когда-то выдержал испытание, отказался мастерить оружие злу. Собака и хлеб. «Дура!» — сказал Чернобог, когда еле спасшаяся Марана вернулась в кромешный мир, в подземные ледяные чертоги. «Неужели ты вправду помыслила, что побратавшийся с огнем станет тебе помогать?» «Не произноси этого слова!» — затряслась Марана. «От него стены обтаивают!» Сделали они наковальню из гладкого куска льда, раздули морозное пламя метели, попробовали ковать. «Кому там они поклоняются, эти люди?» — качая меха, шипела Марана. «Какой-то великой матери живи? Грязной земле? Я им покажу, кто достоин поклонения, великих жертв. Я сделаю их мир похожим на наш, снежинка к снежинке. В нем будет порядок, а меня назовут матерью. А небо станет черным», — поддакивал Чернобог. «Таким, какое оно здесь, когда у них день». Злые стылые ветры неслись из мехов, рассеивали непотребства по всему белому свету. Между тем, в верхнем мире как раз совершался праздник Перуна, и все добрые люди угощались жертвенным мясом близ святилищ бога грозы на веселом Перу. Угощали славного сына неба, незримо пировавшего среди них. Все, кроме нескольких беззаконных. Не почтили они сворожичи, вышли работать. Зарокотал было над ними тяжким громом гневный Перун, но отступился. Ради праздника не стал никого пугать. А может, припомнил, как когда-то дал волю гневу и год ходил по земле. И все бы ничего, но одна бесстыдная баба-гулеха взяла с собой в поле дитя, рожденное невесть от кого. Оставленное под кустом, дитя в скорости обморало пеленки и мало не надорвалось криком, пока горе-мать подошла наконец. Но лучше бы не подходила. Распеленала ведь и со злости вытерла обмаранное дитя житными колосьями. Это уже не вынес Перун. Целое лето бережно растивший хлеба. Такой грозой грянул над виноватой головушкой, что перепуганной бабе помстилась, падают. Рассыпались все девять небес. Чуть говорят, не окаменело на месте. Но главный страх был еще впереди. Увидели люди, как неожиданный вихрь начал втягивать оскверненное жито, уносить его вверх, вверх, прямо в черную тучу. Кинулись хватать руками колосья, накрывать шапками. Те не давались, обиженные. И верно, вовек бы не вспоминать нечестивым святого хлебного запаха. Но тут со всех четырех резвых лап подоспела к полю собака. «Перун! Перун!» — пролаяла она звонко.